Автор выражает признательность философу Федору Синельникову, кинорежиссеру Глебу Панфилову, историкам, живым и мертвым, Суханову, Шульгину, Касвинову, Панцову, Фельштинскому за моральную помощь в создании этой книги. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Леонтина Бродская.